логика. Приказ — штука серьезная. Бармин насупился. Приказ нужно выполнять. И все-таки, Николаич, дай слово. Говори. Помнишь, как мы начинали здесь первую зимовку? Ну, еще бы, Саш. Нас пришло сюда вместе с походниками 25 человек. Жили мы в натопленных балках. На работу выходили сменами по часу. По часу, Николаич. И то далеко не все выдерживали. Кое-кого приходилось освобождать. Ничего не преувеличиваю, Андрей Иванович. Ничего, Саша. Ты даже рисуешь, пожалуй, слишком розовую картину. На собрание положено сидеть в тепле, — заметил Филатов. Да печенок пробирает. Запустить АПЛ, что ли? Мощное пламя авиационной подогревательной лампы быстро согрело воздух в небольшом помещении дизельной электростанции. На потолках и на стенах растаял иней, запотели окна. Но дышать стало заметно труднее. И бензин не сгорал полностью, и слишком много кислорода съедало пламя. Пришлось настежь распахнуть дверь. — Баш на баш! — Дугин махнул рукой. — Антарктику не натопишь. — Говори, Саша, — напомнил Семенов. — Начало первой зимовки не в счет, — продолжал Бармин. — Мы создавали станцию на голом месте, и другого выхода у нас не было. А потом, Николаич, по нашему с тобой предложению, было решено так. Каждая новая смена, прибыв на восток, получала неделю на акклиматизацию. Лучше бы, конечно, дней 10, но это уже непозволительная роскошь. И первую неделю на Востоке никто не имел права работать, напрягаться и делать резкие движения, поднимать тяжести. А кто нарушал, харкал кровью и выбывал из строя. — Не лакирую действительность, Андрей Иванович. — Нет, Саша, — Гаранин невесело усмехнулся. — Теперь ты художник-реалист. — Дальше. Нам нужно из двух дизелей собрать один. Размонтировать крышки цилиндров и открутить две дюжины этих гаек, которые приросли намертво к болтам. Чепуха. Пустяк. Для пяти здоровых мужиков. Детская игра. Где угодно. Но не на Востоке. Мы еще не приступили к работе, а у всех одышка, усиленное сердцебиение, кое-у-кого сильная головная боль. Это в спокойном состоянии. Веня, взгляните, уже сейчас похож на утопленника. Брось курить, натяни подшлемник, лопух. Бармин перевел дух. Прости, Николаич, во мне вдруг проснулся врач. Пойми, не успели мы акклиматизироваться? В этом все дело, не успели, сорвемся. Ты прав, не успели. — согласился Семенов. — И что же ты предлагаешь, Саша? — Прошу. — Требую, как врач. — Отмени свой приказ. — Что же ты все-таки предлагаешь, Саша? — настойчиво повторил Семенов. — Не приступать к работе. — Нагреть, скажем, медпункт. — Переждать до утра в спальных мешках. А утром, когда прилетит Белов, возвратиться в Мирный, привезти оттуда всех людей, новые дизели и монтировать их общими силами, не одной, а тремя пятерками. Предложение дельное. Гаранин подошел к двери и прикрыл ее. В нем есть лишь один недостаток. Какой же? Оно неосуществимо. «Почему?» В Мирном пурга. В наступившей тишине Бармин тихонько присвистнул. «Точно? А я тебя когда-нибудь обманывал, Саш?» — мягко спросил Гаранин. «Простите, забыл о приемнике». «Белов летит в пургу», — сказал Семенов. «Если боковой ветер, видимость позволяет, то сядет в Мирном. Закроется Мирный, примут австралийцы на Моусоне. — А на восток его завернуть нельзя? — подал голос Филатов. — У нас есть уши, но нет голоса. Для передатчика нужна энергия. Выходит, будем загибаться. «Лично я не собираюсь, Веня, и тебе не советую», — проговорил Гаранин. «Тогда другой вопрос», — упрямо рубил Филатов. «Ну, дизели нам подложили свинью, это понятно. Как пишут в газетах, нелепая и досадная случайность, стихийные бедствия и прочее. А какого лешего мы отпустили самолет? Что он подождать не мог, пока мы дизели отогревали? Развалился бы на полосе?» «Нет, Веня, он бы не развалился», — Семенов посмотрел на Филатова. «Он бы просто не смог взлететь из-за переохлаждения двигателей. Разогреть-то их нам было бы нечем. Так что летчики, к сожалению, ждать не могли. Только поэтому, Веня, ты и остался на востоке». «Я?» Глаза Филатова потемнели. «Почему один я?» «Мне почему-то кажется, что все остальные не улетели бы в любом случае». «А ведь это уже вроде оскорбление, отец-командир. Выходит, я трус?» «Выходит, так. Еще пуля не просвистела, а ты готов загибаться». «Я? Ты? Но ведь это же я... Так, ребята...» Филатов растерянно оглянулся. «В переносном смысле. Посмотрим». «Знаешь, Николаевич, я не улавливаю логики», — сказал Бармин. «Ну, Веня просто брякнул чушь. У него слово частенько опережает мысли. А я? Трус? Ну что ты, дружок? Может, паникер? И такого за тобой не припомню. Но ведь я тоже считаю», — медленно и раздельно произнес Бармин, — «что все мы должны были бы отсюда улететь». «Если бы, да кабы», — отмахнулся Дугин. «Чего время на душеспасительные разговоры терять? Приказано, давайте работать». «Из тебя бы трактор хороший вышел», — буркнул Филатов. «Послушный воле и руке человека». «А ты помолчите», — остановил их Бармин. «Где же логика, Николаевич?» «Ну хорошо, Саша, будем разбираться». Семенов зябко повел плечами, прошелся по дизельной. «Представь себе, что мы возвратились в Мирный. А там пурга. И сколько она продлится, один антарктический бог знает. Ну, допустим, неделю. Учти, это уже будет середина февраля. И вот пурга закончилась. Стали мы перевозить на восток дизели. За три рейса один. И 16 человек. Да еще продукты для них. Спальные мешки. Еще неделя. Это если погода летная. А на востоке уже не 45, как сегодня, а много за 50. Где эти люди будут жить? И не 2-3 дня, а полтора месяца, пока они смонтируют на новых фундаментах новые дизели. Где, Саша? Мы-то их собирались монтировать в тепле и потихоньку, пока вот эти... Семенов похлопал рукой по корпусу дизеля. «Наш тыл будут обеспечивать». Семенов отдышался. «Без этого тыла новых дизелей нам не поставить, Саша. Спроси механиков, подтвердят. Вот и выходит, что улететь отсюда с Беловым значит поставить на востоке крест». «Ты прав, Николаевич», — тихо произнес Бармин. «И я тоже». «Тогда и выбирай себе правду по вкусу, друг мой». «Хотя я и трус», — Филатов с вызовом посмотрел на Семенова, — «а даром хлеб есть не привык. И залезать в спальный мешок, как волосан, не собираюсь. За дело, что ли?» «Вот этот разговор», — поддержал Дугин. «Гайки, Веня, бензинчиком полить надо, прикипели. Тащи инструменты. Погоди». Бармин жестом остановил Филатова. «Для успокоения совести, Николаевич, послушай, Мирный». «Хорошо, идемте». Через холл и кают-компанию люди прошли в радиорубку. Семенов включил приемник, откинул капюшон каэшки, надел наушники и повертел ручку настройки. В мертвой тишине отчетливо послышалась морзянка. «Это Белов». Семенов сжал руками наушники. «Над куполом ясно. Пролетели Комсомольскую. Мирный в эфире. Ветер усиливается. Боковой 15 метров в секунду. Видимость 3-5 метров. Белов. Пока держу курс на Мирный. Конец связи». Никто не проронил ни слова. Семенов снял наушники, выключил приемник, набросил на батареи спальный мешок. «Женя, сколько времени займет перемонтаж? Примерно». Дугин задумался. «Трудно загадывать, Николаич», — нерешительно сказал он. «Как считаешь, Вень?» «На материке часов бы за 5 сработали». «То на материке. Ну, сутки, не меньше. Да еще емкость для охлаждения дизелей делать взамен лопнувшей». «Понятно». Семенов поднялся со стула. «Если кто хочет сказать, говорите, но покороче». «Не о чем больше говорить». Гаранин поежился, потопал унтами. «От холода одна защита, работа. Пошли, друзья». Один за другим люди покидали радиорубку. Семенов задержал Бармина. «Следи за нами, Саша. Увидишь, кто дошел до ручки, применяй власть. Но с пониманием, дружок». «Боюсь, Николаич, сорвемся. Знаю. А помощи ждать неоткуда. В таком холоде долго не продержимся. Запустим дизель, выживем. Ну, пошли».